Все слезы выплакала, не выплачешь. Вдруг оказывается, что воспоминаний остается совсем немножко. Я была с ним 1,5 года, почти неотлучно. Осталось от всего его жизни только несколько картинок памяти. Володечка сосет свою пятку. Его улыбка. Сорока-ворона кашу варила, воду носила. Здесь у ней холодная вода. Легонечко щекотну запястье. Здесь теплая, щекотну локоток. А здесь горячая-горячая-горячая, щекочу под мышкой. Володечка смеется. Вот в парижской клинике положили малыша мне на живот. Выдавили из груди молозиво. Дали ему возможность лизнуть. Потом унесли. А я голодная. Принесли какой-то бульон. А ужасно захотелось шей.